Глава 33. Савелий. «Вы читали биографию мыслителя Платона?» — говорит Лев Семенович, налегая на боул с креветками в соусе терияки. «Когда-то давно. Вы слишком молоды, чтобы что-то в вашей жизни было давно», — смеется он. «Хорошо, допустим, читал. Что помните?» — я пожимаю плечами. «Он ненавидел демократию, потому что она убила его обожаемого учителя Сократа. Жизнь отстой, каждый день кого-то убивают. Кто о чем, а почтенный друг-адвокат любую тему сведет к смерти. Извините, много всего происходит сейчас. А на личном вы по-прежнему не доверяете красивым женщинам? То, что на личном, давайте позволим мне сохранить в секрете. Почему же? Чтобы не компрометировать даму». Лев Семенович смеется. «О, да вы в сомнениях. Неужели ваш фирменный цинизм дал сбой?» «Во-первых, не цинизм, а моральный релятивизм. Я не презираю мораль, а всего лишь...» Покачиваю ладони в воздухе, считаю ее изменчивой и ситуативной. Мне одно хорошо, вам другое. Главное не мстить друг другу за разные вкусы. Хорошо, пускай, тогда в чем дело? Я молчу. Философ продолжает. Вот смотрю я на вас, и так и подмывает напомнить вам одну из идей Платона. Представьте, мой молодой друг, перед собой прекрасную колесницу. Это разум. В нее запряжены два коня. Воля и страсть. Говорю я в полголоса. Воля и страсть. В каждом из нас кипят чувства и эмоции, господин адвокат. Поэтому второй конь непослушный, буйный, иногда агрессивный. Но если первый конь, воля, достаточно силен и тренирован, он направит брата в верное русло, и колесница понесется по жизни вперед. Если же воля слаба, страсть возьмет верх, и колесница перевернется. Когда Адама убили, я не мог доверять прежним знакомым и обратился за помощью к одному из новых клиентов, Тимофею Баранову, для которого в те дни разрабатывал схему вывоза денег за границу. Согласен, не тот успех, которым хвастаются на встрече выпускников юрфака. И поверьте, там я рассказываю совсем другие истории. Тем не менее, филиалы сами себя не откроют. Планета вертится, и мы с ней. Тимофей тогда здорово помог в поисках убийцы. С его помощью и связями мы перетрясли весь юг и окрестности. Мрачное было время. Виновного не нашли, но, по крайней мере, я исключил тех, у кого видел мотивы. Вернул себе возможность нормально общаться с людьми и даже спать по ночам. Расследование показало, что убийца – случайный человек. Жизнь полна безумных совпадений. Можно иметь миллион врагов и не пережить встречу с залетным воришкой. Как бы горько на душе ни было, остается смириться и идти дальше. Но вернемся к делам. Минуло полтора года. Моя схема для Баранова по-прежнему работает, вот только законодательство успело поменяться. Появились нюансы, которые необходимо учитывать. Этим я и занимаюсь, когда в кабинет заходит Яна, мой стажер. Опускаю крышку ноутбука и поднимаю взгляд. Как успехи? Она прижимает к груди документы, глаза блестят, и я уже знаю, что новости хорошие. Они есть, Савелий Андреевич. Рассказывай. Заговорщически киваю на стул, и Яна радостно плюхается напротив. Бесспорно, Платон был прав. Волю нужно тренировать и воспитывать, страсти же не поощрять, а усмирять. Но... иногда просто не видишь достаточных причин останавливаться. Для справки. Сейчас столько событий одновременно происходит, что голова раскалывается. Нормально оценить истоки сердечных переживаний банально некогда. Поэтому я начну с очевидного. Саша, безусловно, хороша собой. Мне дико нравится с ней спать и даже просто смотреть на нее. Если оценивать непредвзято, Александра – настоящая красавица, поверьте. В моей деревне все бы передрались, и непонятно, почему в столице ее внешность игнорируют. В ней все как будто правильно. Глаза яркие, фигура, кожа, волосы излучают здоровье. Когда Саша распускает волосы, черт, будучи обнаженной, мой разум словно очищается от прочих мыслей. И я думаю только о том, чтобы быть с ней. Это чудесно. Потому что обычно я кручу в голове дела, даже когда бегаю, медитирую или трахаюсь. Может, дело в ее красоте, заботе и нежности. А может, я просто не могу сорваться на том, на ком действительно хочу? Как бы там ни было, с вечера пятницы я нахожусь в ледяном бешенстве по следующему поводу. Какого черта некий Дождиков шатается ночами у подъезда Саши? Ее график не секрет. Например, еще до того, как мы начали встречаться, я прекрасно знал, когда у нее более загруженные дни, когда заседания, когда работа только с документами. Что мешает будущему судье, который протирает штаны на одном Саше этаже, обговорить рабочие вопросы в рабочее время? Он ее смутил, она растерялась. Мне захотелось поставить его на место. Понимаю, вы ожидали другой поворот. У меня 250 миллионов, которые нужно как-то переправить через океан. благодаря некой пронырливой мадам из Росфинмониторинга, обнаружившей лазейку, которой я пользовался и прикрывшей ее поправкой, мне хоть на плоту это делай. Да и Вишневецкий на связи каждый день, не говоря уже о других делах. При этом лучшие мои стажеры занимаются чем? Ищут косяки в работе пока еще помощника Дождикова. Показывай улов, Яна. Ну, я просто не могу дождаться. У него море ошибок, нестыковок и опечаток, восклицает она торопливо. Иногда я вообще не могу ничего понять. Кажется даже, что у него какая-то болезнь, поэтому он постоянно путает даты или перепоручает работу какому-нибудь горе-студенту. Вот, например, свежая повестка, оформленная прошлым годом. Молодцы, повестка нам? Да. Возвращаем ее и просим перенести заседание. Судья будет недоволен. Ладно, а, Савелий Андреевич, поясните, зачем мы это делаем? Хороший вопрос, Яна. Тренируем внимательность. Детали – основа нашей работы. Понятно, а мы не поссоримся? Разумеется, поссоримся. Потому что докопаемся до каждого промаха. При стажерах я не ругаюсь матом, хотя иногда просится. Яна недоуменно моргает. Понятия не имею, перевернется ли однажды моя колесница, но если у молодого человека, несмотря на невесту и новую должность, столько свободного времени, что он может караулить Александру у подъезда и обещать ей сомнительные бонусы, мы придумаем, чем ему заняться. Показывай с самого начала, я в максимальном внимании. Сегодня я встречаю в аэропорту Ростова вдову Адама. С детьми и, к сожалению, с мужем. Куда мы без строителя Ростислава? Завидев меня, Рада радостно машет, подпрыгивая на месте с одним из сыновей. Ростислав хмурится, а потом делает то же самое. Привстает на цыпочки и трясет ладонью, явно высмеивая искреннюю радость жены. Душу мгновенно топит чернота. Радка, как обычно, уставшая, тощая, наверняка не высыпавшаяся сотню ночей подряд. Счастливо она не выглядит. Черноты во мне становится больше. И что бы хорошего ни сделал Ростислав дальше, это не будет иметь никакого значения. Иду навстречу. Когда мы оказываемся рядом, я буквально купаюсь в злости. Обнимаю Раду, прижимаю к себе покрепче, как обнял бы ее мой братишка Адам. Да, при муже, пусть хотя бы посмотрит, как это делают мужики. Рада напрягается, отворачивается, но я успеваю чмокнуть ее в губы. «Привет, мелкая, как мои крестники?» Заставляю голос звучать весело. Оцениваю упитанных пацанов, один из которых дрыхнет, а второй улыбается. Вот кто здесь выглядит победителями по жизни. Лица шире, чем у матери. Но и генетик алтайский. Я здороваюсь с моментально покрасневшим от негодования Ростиславом. Бью рекорд. Мы еще руки друг другу не пожали, а уже оба погрязли в неприязни. Поездки на малую родину всегда предельно эмоциональны. Как обычно, твои крестники не в восторге от взлетов и посадок. Закладывают ушки. Пытается смягчить Рада. «Нафига ты таскаешь детей по стране и портишь жизнь окружающим, женщина?» «Что бы ты спросил? Эй, а это что? Засос? Да ладно!» Она тянется к моей шее, и я моментально отшатываюсь. «Засос? Реально у меня? А ну-ка дай посмотреть!» «Стоп! Трогать нельзя. Идемте, тут слишком людно. Все чихают и кашляют, а у нас потомство полная коляска. Моя машина на парковке». По пути я пытаюсь незаметно рассмотреть себя в отражении какой-нибудь витрины. «Саша, это что еще за вольности? У меня же суд, причем в твоем любимом, 308-м зале».